Глава 18. Анариан. «Риан!» Ко мне влетела королева-мать. Спящие с двух сторон от меня эльфийки вскрикнули и спрятались под одеяло, сотрясая всю кровать. Я почесал нос об подушку и, нахмурившись, открыл один глаз. Все во дворце знают, будить принца в рань несусветную крайне опасно. Я раздражительный и вредный, могу что-нибудь учудить. Конечно же, это не касается дражайшей матушки. «Что привело тебя в крыло разврата?» Хрипло буркнул я. Крылом разврата мама называет мою часть дворца. У нее для всех частей замка есть свои названия. «Приведи себя в порядок и спускайся». Женщина была взволнована, даже напугана, что крайне редко происходило. Я тут же вскинулся, поднимаясь. «Быстрее, Анариан!» Я кивнул. Королева унеслась, шурша юбками, потер глаза ладонями и дернул одеяло, раскрывая спрятавшихся девушек. «Доброе утро!» Улыбнулся, смотря на двух голеньких сестер. «Как бы я ни хотел остаться с вами, но долг зовет. Я пришлю к вам горничную, она поможет собраться». Перепрыгнув одну из них, чмокнул белоснежное плечико куколки. Эльфийка ахнула, совершенно не стесняясь собственной сестры и ноготы. Я в короткие сроки принял душ, не дожидаясь камердинера, оделся, вызвал горничных к своим нечаянным любовницам и вышел из покоев. Из кабинета отца раздавались громкие и гневные голоса демонов и драконов. Кинул быстрый взгляд на бледного секретаря, не стал им мешать, пошел на поиски матери. Дворецкий сориентировал, сказав, что королева в лекарском корпусе. Забежав в пропахшее лекарствами крыло, ведомый чутьем зашел в палату и увидел младшего брата Ариэля. «Что с ним?» Кинулся к нему и только потом обратил внимание на Анзеля. Они оба лежали с перевязанной головой и мертвенно-белые, словно собрались отдать богам свои души. «На них напали», — всхлипнула мама, сжимая руку Анзеля. «Если бы не Эйравель, я бы потеряла своего сына». Эйравель, тень наследного принца, хмуро взирал на плачущую маму и стоял незыблемой горой возле них. «Кто на них напал?» Я подсел к братишке, сжимая его предплечье. Ариэль открыл свои васильковые глаза и улыбнулся потрескавшимися губами. «Драконы!» — прошептал он и прикрыл глаза. Ему всего 17 оборотов, он слишком юный молод, чтобы встречаться с драконами. Я разозлился на Дэймона. Как только приезжал этот дракон, так обязательно в нашей спокойной жизни что-то происходило. Неужели это очередной удар в спину? Только вчера красиво пел, что сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Итуме. Эльфы хоть и заключили мир с драконами, но доверять им не спешили. История пестрит примерами, когда драконы обманом уничтожали целые города, захватывали мирных жителей и убивали правителей. Оставив их, я побежал в кабинет отца и без стука вломился туда. Увидев, в каком состоянии отец, немного стушевался. Он сидел в кресле, весь поблекший, посмотрел на демонов и драконов. «Так вы сохраняете мир в Итуме?» Рявкнул, разозлившись. Дэймона закрыл с собой его тень. «Ваше высочество, вам лучше присесть». Роден показал на кресло. «Спасибо, насиделся! Как вы объясните нападение?» «Пока никак, мы сами только узнали о случившемся». Миролюбиво продолжал Роден. «Ваше Величество, прибыл граф Фортдейл». Заикаясь, проблеял секретарь, боясь даже зайти. «Пригласи!» Устало махнул король и уронил лицо на свои раскрытые ладони. В таком состоянии я видел своего отца впервые. Он будто потерял смысл жизни. Неужели все настолько ужасно? Миру конец? Что происходит? Я не успел задать свои вопросы. Арвен вломился в комнату, он тоже был встревожен. «Где она?» Граф обвел комнату взглядом и зло уставился на меня. «Это я во всем виноват! Не смог защитить ее!» Выдохнул отец, распрямляя плечи. «Ваше Величество!» Арвен говорил тихо и медленно подходил ближе к столу. «Где моя невеста?» «Мы не нашли Аринель». «Что значит «не нашли»? Ее похитили? Нужно немедленно собрать поисковую группу». «Ее ищут на землях Шардис». Туда улетел дракон. «Не волнуйся, мы обязательно все выясним». Вклинился Роден, сжимая плечо графа. «Аринель пропала?» Пробормотал я и все-таки упал на предложенный стул. «Твои братья пригласили ее на прогулку и на них напали. Аринель просили остаться в карете. Анзель старался ее сберечь, но моя дочь храбро выскочила, хотела помочь принцам. Анзель лишь видел, как ее забирают драконы. Он не успел остановить их, его оглушили и чуть не убили. Если бы не тень...» Король замолчал и шумно сглотнул. «Вот дура мелкая, нашла во что влезть. Нет, чтобы послать вестник, позвать на помощь, побежала в гущу событий, только закончила военную академию и решила, что справится с драконами. Я злился на девушку, хотя в глубине души понимал. Злость была защитной реакцией на совершенно другие эмоции. Мне нравилась Аринель. Нравилось выводить ее из равновесия, смотреть, как гневно вспыхивают ее глаза и пылают щеки. Изначально хотел узнать поближе, считая очередной охотницей за богатством и властью. Но чем больше узнавал ее, тем очевиднее становилось, что ей не нужна ни корона, ни мы. Она ненавидела эльфов, что и продемонстрировала на балу. Мой родной отец, тень Аринеля Справедливого, рассказал, почему у нее такое отношение к нам. И мне захотелось загладить свою вину перед ней. Я думал, она играет на публику, привлекая к себе внимание, и специально ведет себя, словно нетронутая девственница. «Мои эльфы нашли дракона, похитившего вашу дочь!» К нам без стука зашел глава тайной канцелярии. «Благодаря оперативности его милости мы схватили его на границах двух стран. Он утверждает, что Аринель сама подстроила свое похищение». «Это неправда. Она бы никогда не доверилась драконам», — рыкнул Арвен. «Да, а демонам?» Выгнул он бровь. «Принцесса уплыла на корабле демонов. Дракон работал на неизвестного капитана, который заплатил ему драгоценностями Аринель». Мужчина высыпал из мешочка драгоценности. Арвен подошел ближе, осматривая холодные камни. «Вот это было на ней вчера», — пробормотал я, разглядывая колье. «Пусть Дайрон проверит дракона». Влез Дэймон, поднимаясь. «Она сбежала сама? Ты был прав?» Король посмотрел на Арвена. «Что за корабль? Выяснили?» Спросил Эйрик, перебивая моего отца. «Нет. Он прибыл в порт утром и сразу же, как принцесса взошла на борт, уплыл». «Не волнуйтесь, Ваше Величество, я отправлю отцов на север, они найдут ее и позаботятся». Райнер выскочил из кабинета. «Эйрик, мы можем поговорить наедине?» Арвен обратился к демону, и они вышли из кабинета. Я тоже не видел смысла больше здесь оставаться. Кивнув отцу, удалился, проходя мимо двух мужчин, замедлился. Очень уж интересно было послушать. Они замолчали, провожая мою удаляющуюся спину. Я завернул за угол и остановился. Она не сделала бы это. Ее, скорее всего, подставляет королева. Мы жили вместе, договорились пообедать сегодня. У нас свадьба через неделю. После всего, через что она прошла, довериться незнакомому мужчине, пусть даже он и демон, это на нее совсем не похоже. Ты учил ее 5 оборотов. Тихо заговорил граф. Аринель хотела уплыть на север и спрашивала об этом Айка. Ответил ему Эйрик. Да, после свадьбы она планировала это сделать и открыто говорила об этом. Но зачем проворачивать такую сложную авантюру, если можно дождаться, когда вы поплывете? Арвен нетерпеливо повысил голос. Если только она не хотела этой свадьбы, испугалась меня? Я... Граф замолчал, наступила тишина. «Я верю тебе, Арвен. Ари не глупая и не поступит импульсивно. Я бы сказал, она, наоборот, очень долго колеблется. Мы будем ее искать. Дайрон проверит всех, а мой корабль Айк уже готовит». Мужчины вновь зашли в кабинет, я же отправился в лекарское крыло. За эту луну, узнав больше о своей сестренке, я мог с уверенностью сказать, что она не села бы рядом с незнакомцем, не то что на корабль. Возможно, ее страхи были обоснованы. И во всем замешана моя мама. Я любил родительницу. Она была идеальной женщиной, королевой и любящей матерью. Она дарила нам свое тепло и нежность. Никогда не ограничивала, если только это не касалось публичности. Тут, конечно, женщина была железной леди. Требовала от всех нас неукоснительно выполнять все правила и вести себя, как подобает принцам. Если она действительно замешана в похищении Аринель, почему не сказала мне? Ответ напрашивался сам собой. Я бы не позволил этому случиться. Как бы я ни любил свою маму, не смог бы закрыть глаза и подвергнуть опасности Арину. «Это ты устроила?» Я влетел в лекарское крыло и навис над мамой, так распалился, пока несся сюда. «Не понимаю, о чем ты?» Холодно бросила королева, сцепив руки в замок. «Арину похитили по твоей указке?» «Ты обвиняешь меня?» Мама вскочила. «Ты думаешь, я бы подвергла опасности своих детей, только чтобы избавиться от человечки? Мой Ариэль лежит с пробитой головой и сломанной ногой. Анзель, посмотри на своего брата. Если бы не тень, его бы, возможно, убили. Твой отец обвинил. Теперь ты давай обвини меня в том, что я убиваю всех налево и направо. Думаешь, я настолько глупа? Или эта девка и тебе мозги запудрила? Не зря всем и каждому говорила, что я хочу от нее избавиться». Эльфийка всплеснула руками и, отвернувшись, заплакала. «Прости, мам». Я погладил по плечам свою родственницу. Она развернулась и обняла меня, обливаясь слезами и громко всхлипывая.